8. Январь 3. Когда основы прочно заложены в сознании, его уже не может поколебать ничто. Ни личные переживания, ни отягощение обстоятельствами, ни сгущение токов, ни темные нападения. В трудную минуту на основы можно всегда опереться, они не изменят, ибо неизменяемы и постоянны. Именно в них запечатлено неприходящее. Поэтому дается совет их повторять, ибо когда колеблется все, на них нужно утверждаться еще крепче. И когда рушатся личные миражи или построения, и когда рассыпается в прах очередная иллюзия майи, основы непоколебимо остаются прибежищем духа. Какие сюрпризы не подносила бы жизнь, знайте твердо, что и это пройдет. Пройдет все, и придется идти в мир надземный, прекрасный, расставшись с очевидностью плотной, но унося основы с собою. И там, среди приходимости тонких условий, они дадут опору и помогут сохранять непоколебимое равновесие. Сила основ в том, что восходят до огненного мира и покоятся на неприходящем. Когда говорил о камне вечного основания жизни, имел их в виду. Чем чаще к ним возвращаться, тем прочнее утверждается на них сознание. Пали Вавилон, Рим, Византия, но основы от этого не поколебались. Умрет и перестанет существовать личность, проявленная в том или ином теле, но основы от этого не претерпят никаких изменений. Изменится все, и новый мир победно войдет в жизнь человечества, но основы останутся по-прежнему непоколебимыми и неизменяемыми. Утвердиться можно только на них.